24. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Район ремонтных мастерских. 12.40. Гигантский ангар высотой в пятиэтажный дом возвышался над землей подобно горе. Заведенный внутрь мех стоял у массивных железных опор, по бокам виднелись лифты для подъема механиков. Специальная система лебедок позволяла перемещаться по поверхности робота, проводя ремонтные работы, не спускаясь на землю. Искрила сварка. Техник в рабочем комбинезоне свесился вниз, заделывая пробоину на правом боку стального гиганта. Еще несколько человек облепили правую ногу, судя по снятым пластинам брони, была повреждена внутренняя гидравлика. «Сколько мы потеряли?» — спросил я, обращая взор на брата-близнеца первого меха, застывшего в соседнем боксе. Рядом возились еще более многочисленная группа техников. Этому досталось больше, чем более удачливому собрату. Подпалены на грудной пластине и начисто снесенная правая рука вместе с глубокими бороздами по левому боку показывали, что меху не повезло столкнуться в бою с одним из тевтонских кибов. Только боевая магия, заключенная в магические конструкты, оставляла такие характерные повреждения. «Пять мехов не подлежат восстановлению. Еще семь будут готовы войти в строй в течение следующей недели», — доложил стоящий рядом Карл. «Пилоты?» — уточнил я, переводя взгляд на еще один ангар, где также шли восстановительные работы над поврежденной техникой. Каждый бокс-ангар вмещал от 2 до 4 роботов. Параллельно туда загоняли более простые в эксплуатации бронетранспортеры и другие боевые машины, отвлекаясь на них по мере возможности. Ховеры для обслуживания имели отдельные мастерские. Летательные аппараты требовали специфического оборудования и специально обученный персонал. 6 погибли», — с грустью признал гвардеец. «Еще 3 в медкапсулах. Над ними потрудились киберхирурги, и они, скорее всего, выживут. Еще 2 легкие ранения. Они уже прошли курс ускоренной реабилитации и готовы идти в бой». «Значит, один счастливчик отделался испугом». Быстро подсчитав соотношение подбитых мехов и раненых пилотов, сказал я. «Да, успел вовремя катапультироваться. Добивали уже пустую коробку без пилота. Если бы не дернул рычаг, то сгорел бы вместе с машиной». «Повезло». Я покачал головой. Как и ожидалось, основные потери клановые войска понесли, когда в дело вмешались кибы, германской принцессы. Появление на поле боя элитных бойцов, боевых магов, заключенных в техномагические доспехи, едва не стоило нам победы. Настолько силен оказался напор. Они не только остановили атаку, но и принялись методично выбивать из строя мехи, действуя с эффективностью хорошо отлаженного механизма. Если бы не мое вмешательство с пленением рыжей стервы, все вполне могло закончиться поражением. А если точнее, полным разгромом. «Да, повезло», — протянул я, больше думая о прошедшей битве, чем о счастливчике-пилоте, оставшемся в живых. Карл понял это и согласно кивнул. «Мы не рассчитывали, что командир гвардейцев осмелится рисковать жизнью принцессы и отправиться вместе с ней в бой. По инструкции, они были обязаны первым делом вывести ее из зоны боевых действий, обеспечить безопасность, вплоть до эвакуации силами стратосферного шаттла». «Но они решили иначе и чуть не испортили всю игру», — буркнул я. «Подозреваю, все дело в отношениях между принцессой и ее свитой. Возможно, она спит с кем-нибудь из них или заставила дать клятву личных вассалов». Карл промолчал. Сам бывший гвардеец, он лучше других знал тонкости взаимоотношений между монархами и их лучшими боевыми частями. «Гвардия дает клятву императору, а не его семье», — осторожно заметил он. «Если принцесса нарушила это правило, то ее ждет жестокое наказание, вплоть до отлучения от двора». Я лишь хмыкнул. В таком случае развитие событий совершило бы еще один любопытный разворот. «Ей еще за плен влетит», — заметил я и ухмыльнулся. «Мало кто в мире может похвастаться, что за его голову отдали целый город. Принцесса теперь это может, только, думаю, ее папеньке это совсем не нравится». Мы весело рассмеялись. Будущие проблемы тевтонской принцессы нас не волновали. Что касается правила личных клятв, то гвардейцы и правда давали ее только императору, а точнее, действующему главе правящего дома. Это было сделано не просто так, а в качестве меры предосторожности от возможных междоусобиц. Если право окончательного приказа принадлежит одному человеку, то использовать гвардию для его смещения с трона будет проблематично, а точнее, попросту невозможно. Если принцесса Генриетта, герцогиня Магдельбургская, действительно провернула такой трюк со свитой из гвардейцев, отправленных отцом для ее защиты, то ее ждут очень крупные неприятности. Император не спустит такого самоуправства. Иначе другие члены императорского дома подумают, что им можно так же, и начнется разброд. А таких амбициозных личностей лучше всегда держать в железном кулаке, если, конечно, нет желания увидеть гражданскую войну. Трон манит почище любой награды. Стоит ослабить власть, и обязательно найдется тот, кто на нее попробует претендовать. Это аксиома, пришедшая из глубин веков со времен борьбы за право повелевать подданными. «Она что-нибудь сказала, когда вы ее отпускали?» — поинтересовался Карл. «Кто? Генриетта?» Я вспомнил злобный взгляд и шипение рыжей кошки, готовой вцепиться в глаза. «Да!» — я улыбнулся. «Скажем так, когда двери темницы открылись и стазис спал, она не испытывала особого энтузиазма от освобождения». Я ухмыльнулся. На самом деле все было немного не так. Заморозка времени сыграла при освобождении пленницы злую шутку. Для нее прошло мгновение с момента попадания в астрал, и успокоиться она не успела. Будучи в бешенстве, она бросилась на меня, стоило дверям в камере открыться. Ожидая нечто подобное, я заранее выставил щит, и кричащая что-то на германском высокородная принцесса, как муха, застряла в силовом коконе. «Видел бы ты ее глаза, если бы могла убивать взглядом, от меня бы и горсти пепла не осталось», — поведал я и задумчиво добавил. «У девчонки есть характер. Будь она кем-то другим, можно было бы даже подумать о свадьбе». «Она вам глаза выколет в первую же брачную ночь», — мрачно предрек Карл. Идея женить бы на тевтонской кронпринцессе ему не понравилась. Я хмыкнул. «Такой вариант не исключен. К тому же ее папаша явно занервничает, узнав, кто ему достался в зятья». Тут Карл не выдержал и ухмыльнулся. «Да, это была бы отличная шутка». Мы вновь рассмеялись. «Представляю, как бы обрадовалась другая императорская родня», — продолжил Карл. Смех стал еще громче. Снующие вокруг техники пару раз оглянулись на веселящихся высших командиров. Я махнул рукой. «Ладно, пошли, не будем мешать работать». Мы ступили из тени ремонтного ангара и направились под давящими лучами солнца по грунтовой дороге в сторону административных построек. За ними располагался полевой госпиталь, где тоже шел ремонт, но уже с помощью живой силы. Кроме пилотов мехов, в ходе атаки на Скайфолл мы потеряли немало пехоты. Раненые сейчас находились в лазарете. Их предложил навестить Карл, показывая, что руководству важны все бойцы, невзирая на статус. Выздоравливающих пилотов мехов мы навестили перед посещением мастерских. «Каковы потери от общего числа задействованных сил? Я читал рапорт от отдельных подразделений, но там лишь предварительные данные. Ты уже знаешь итоговые цифры?» — спросил я на ходу. Карл кивнул. На его лицо на секунду наползла тень. «Значит, потери серьезные». «Не меньше 20%, если в сумме. В некоторых отрядах меньше, в некоторых больше, в зависимости от того, на каком участке они воевали. В среднем не менее пятой части». «Много, черт возьми. Очень много. Даже слишком, учитывая, что именно мы ударили первыми. А что у тевтонов? Надеюсь, ублюдки отделались не хуже?» Теперь по лицу гвардейца скользнула довольная ухмылка. «И намного. Даже по косвенным данным они потеряли половину гарнизона, оставленного для охраны Скайфолла. Когда шла эвакуация, мои люди вели визуальные наблюдения и ручаются, что это полностью выбывшие потери. Есть еще раненые и подлежащие ремонту техника». Он посмотрел на меня. «Внезапность атаки сыграла свою роль. Мы все-таки застали их врасплох, хотя битва оказалась тяжелее, чем ожидалось». «Проще говоря, размен 2:5. Не так уж и плохо, учитывая, что воевать пришлось с регулярной кадровой армией», — подытожил я. Карл качнул головой. «Все могло оказаться намного хуже. К счастью, захват в плен принцессы остановил разгром». Он многозначительно замолчал. Скрытая лесть не вызвала особого энтузиазма. Пришлось немного надавить. «Вот чтобы такого больше не случалось и не приходилось придумывать на ходу, следует лучше готовиться к битве», — заметил я. Гвардеец потерянно замолчал. Это был его промах, как мастера войны, недооценка врага, едва не приведшая к поражению. «Да, милорд». Мы продолжили путь. Издалека доносился шум строительной техники. Возведение зданий шло не с опережением темпов. появлялись первые наметки улиц будущего города. Попадающиеся навстречу солдаты отдавали салют в традиционном приветствии офицеров-наемников колоний. Рабочие и туземцы коротко кланялись, стараясь как можно быстрее скрыться с глаз прогуливающегося начальства. Солнце висело высоко и давило на плечи жаром тропиков. В какой-то момент особо настойчивый луч скользнул за стекла темных очков, заставив на мгновение ослепнуть. В ту же секунду осознание взорвалось вспышкой очередного видения. Нет, забытого полусна, похожего на явь, приходившего ночью, но только сейчас, внезапно всплывшего в памяти. Я сидел на троне на горе черепов. Сбоку склонился ключник. Он что-то шептал. И мой безумный хохот разносился над низким небом астрала. Бесконечная серая пустошь протянулась от края до горизонта. Сверху из тяжелых туч били красные и фиолетовые молнии. Завывал черный ветер, но при этом стояла удивительная давящая тишина. Мой внешний вид изменился, но нечеловеческий облик с бледной кожей и залитыми темным мерцающим светом глазами как никогда подходил для окружающей обстановки. За спинкой трона клубилась густая тьма. Она терпеливо ждала, когда врата будут открыты, и можно будет выпить все краски и тепло реального мира. Ключник что-то шептал, мне было весело, и мой безумный смех все громче разносился под сводами низкого неба, из которого в давящей тишине продолжали бить красные и фиолетовые молнии. Оставалось недолго. «Проклятие!» Я встряхнул головой, прогоняя видение. «Нет, не видение». Мысленно поправил себя. А воспоминание о сне, который под утро почему-то забылся, зато сейчас всплыл, словно темная дымка из преисподней. Что это? Предзнаменование будущего? Предостережение от возможных последствий дальнейшего заигрывания с силами хаоса? Я четко помнил свой безумный смех и шепот астрала, проникающий в разум. Он уже не казался чужеродным, скорее знакомым, родным. Неужели эта дрянь меня все же достала, как в старину свела с ума представителей рода Мещерских? Но ведь был перерыв в два с лишним века. Силе крови дали отдохнуть. Неужели это не сработало, и меня ждет судьба потерявших человеческий облик остальных представителей древнего клана? Или это очередная проверка от ключника? Хранителя, поставленного предками защищать домен и наследие крови. Как напоминание о том, что ждет тех, кто слишком сильно начинает заигрывать с чуждыми силами. «Все в порядке, милорд?» — осведомился Карл, заметив, как на секунду сбился мой шаг. Видение мелькнуло в разуме подобно молниеносной вспышке и не заняло много физического времени. «Да, проклятая жара замучила!» — соврал я. «Незачем никому знать о странных снах господина. Даже вассалам. Особенно вассалам, если уж на то пошло». «Может, перенесем посещение госпиталя на вечер?» — предложил Карл. «Незачем, это мелочь», — отмахнулся я. Гвардеец молча кивнул, признавая за сюзереном право принимать такое решение, но внезапно замедлил шаг и достал из бокового кармана брюк складной планшет. Устройство издавало тревожный сигнал. Только через секунду я сообразил, что мой ком издает похожие звуки. Черт, с этими снами на его других измерениях недолго и потеряться в настоящем мире. Настолько все выглядело с другой стороны реально. «Похоже, ваши гости все-таки не забыла о месте», — задумчиво произнес Карл, разглядывая информацию на экране. Я не стал глядеть в свой ком, взяв планшет гвардейца, чей дисплей имел больший размер. «Что это? Снимки с метеорологического спутника?» — спросил я. По крайней мере, внешнее изображение выглядело именно так, нечто напоминающее, что обычно показывали во время прогноза погоды. «Да, это информация с коммерческого сателлита о предупреждении природных катаклизмов. Они отслеживают климатическую активность для повседневности и сбора урожая», — пояснил Карл. На экране показывалось нечто, напоминающее огромную спираль с расходящимися рукавами белых облаков. Центр находился где-то в Южно-Китайском море. «Ураган?» «Ну и что?» «Не сразу понял я. Судя по расстоянию, разразившийся шторм находился от нас на многие мили. Для урагана, конечно, небольшое расстояние, но когда он достигнет острова, его действие многократно ослабнет. Максимум прольется сильный ливень с резкими порывами ветра. Переживем. Может, дышать легче станет, а то солнце и правда уже надоело. Был бы способ прикрутить его, без колебаний бы сделал. Жара достала уже по горло. «Укрупните картинку», — подсказал Карл. «Видите четкую линию на воде? Это волна. Судя по данным со спутника, высота около 20 метров». Я моргнул. Ничего себе. И правда волна. Точнее, цунами, и, похоже, идет прямо на нас. «Думаешь, это работа германской принцессы?» — спросил, вспомнив первые слова гвардейца. «Как минимум какого-то сильного стихийника», — спокойно ответил Карл. «Скорее всего, под прикрытием настоящего урагана было сформировано цунами и направлено в нашу сторону. Учитывая лежащие вокруг острова и угол преломления сухопутной гряды, оно не могло двигаться таким курсом. Не бывает в природе таких совпадений. Кто-то намеренно гонит волну на нас». 20 метров. Это чуть меньше 10-этажного дома. Я огляделся, оценив высоту построек вокруг. Понял, что смоет все. Сметет, не оставив следов. Даже мехи вряд ли выдержат такой удар стихии. «Да, круто». Я отдал планшет гвардейцу обратно и спокойно направился в сторону берега. «Надо объявлять эвакуацию, еще есть время!» Карл догнал меня через секунду, если и удивившись проявленному спокойствию, то не показав вида. «Зачем тревожить людей? Пусть работают!» — отмахнулся я. Такая легкомысленность не понравилась мастеру войны. «На берегу много людей, там основной лагерь наемников, на мелководье стоят грузовые баржи. Если цунами обрушится на них...» «Не обрушится!» — прервал я взмахом руки, останавливая проезжающую мимо багги с патрулем. «На берег!» — велел я бойцу за рулем, вставая на подножку. Карлу ничего не оставалось, как последовать примеру сюзерена, зацепившись с другой стороны машины. Юркая, быстроходная багги, предназначенная для глубоких рейдов в тылу врага, быстро доставила нас до вершины ближайшего песчаного бархана, откуда открывался обзор на побережье. «Гляди, вон там и там заложены специальные артефакты, рассекатели. Они лежат на глубине примерно 7 метров». Я указал на море, проведя примерную линию вдоль береговой кромки на расстоянии примерно 40-50 метров от суши. «Рассекатели? Вы не говорили о них?» — нахмурился Карл. Я пожал плечами. «Не все тайны следует доверять людям. Сам знаешь, что бывают непредвиденные ситуации. Если ты вдруг попадешь в плен, то не сможешь выдать весь план обороны владения». Хоть и с недовольством, но Карл кивнул, признавая верность такого подхода. У главы клана могут быть секреты, которые он не расскажет даже ближайшим помощникам. Как бывший имперский гвардеец, он это понимал. «Когда цунами дойдет до указанной точки, артефакты рассекут структуру плетения, поддерживающего волну. Одновременно будет создан барьер, вынудив воду покатиться обратно. Это полностью разрядит артефакты, но зато защитит побережье». Говорить, что артефакты имели функцию самозарядки, понемногу вытягивая энергию из домена, я не стал. Как и про подавители, еще один тип артефактов, закопанных на территории владения в разных местах. Они должны были противостоять попыткам влиять на почву через стихию земли. Как ранее и говорил, в запасниках поместья клана Мещерских оказалось удивительно много магических вещиц, даже за века не потерявших свою актуальность. «А теперь предлагаю полюбоваться на представление», — сказал я, устраиваясь прямо на песке. «Это не должно занять много времени». Карл кивнул и сел рядом. Небо вдали почернело. На линии горизонта появились первые признаки надвигающегося цунами. Тучи медленно наползали, неся с собой дождь. Ну что же, хоть какое-то облегчение от надоевшего солнца. А направленную на берег атаку я еще припомню герцогине Магдельбургской. Почему-то не возникало сомнений, что Карл был прав. И пакость с цунами устроила именно рыжая стерва.